Поскольку картина писалась для себя, автор мог полностью пренебречь официально существующими запретами церкви на создание персонажей из античной мифологии. В то же время ему не хотелось в этом автопортрете выставлять себя изнуренным болезнью, а потому ради сохранения верности натуре Караваджо прибегнул к мистификации, дав собственное изображение в обличье античного божества. Тем более, что картины на мифологические сюжеты, вопреки папскому запрету, продолжали появляться на рынке и пользоваться спросом. На них можно было найти покупателя. А кого в Риме мог заинтересовать портрет безвестного художника? Воображаемый Вак показан больным, из-за чего бедняга непривычно трезв и грустен. На кудлатой голове венок из пожухлых листьев плюща, возможно, сорванных тем же Марио со стены дома. Полуфигурное изображение дано в сложном ракурсе, придающем композиции некую пространственную объемность и глубину. Взгляд через обнаженное плечо направлен мимо зрителя куда-то в пустоту. На дутловатом лице землистого цвета грустные глаза, а под ними синюшные мешки. У левого глаза припухлость от ушиба, болезненная синева проступает и на губах полуоткрытого рта, запечатленной на них то ли гримасой, то ли плутовской улыбкой, словно художник подтрунивает над устроенным им маскарадом. С нездоровым выражением лица контрастирует ярко освещенный торс с развитой мускулатурой молодого тела, почти нетронутого болезнью, нагота которого прикрыта простыней, схваченной на бедрах коричневым кушаком с завязанным бантом. Поза у Вакха неудобная. Ему явно не здоровится. Ломота в конечностях. Затекшую ногу он вытянул поверх скамейки, а другую для устойчивости с трудом согнул в опухшем колене с синяком от ушиба. Сидя в полоборота, Вакх облокотился на ручку стула, держа обеими руками гроздь винограда со столь тщательно выписанными ягодами, несколько подпорченными плесенью, что их легко можно пересчитать. Ровно 23. На их фоне выделяется большой палец правой руки с ногтем в траурном обрамлении. На краю узкого стола лежит другая гроздь винограда, уже темного, и два недозрелых персика. Один их вид вызывает во рту оскомину. На всех изображенных на картине дарах земли, как и на самом Вакхе, лежит печать хвори, источаемой изнутри червем. Каменная столешница, отполированная временем, перед съежившимся от озноба Вакхом, скорее напоминает стол для покойников в холодной мертвецкой. Да и от самой картины исходит сумрачный, таинственный свет, создавая безрадостную атмосферу. Ничего подобного в живописи до тех пор не было. Гениальность картины в простоте ее исполнения, а это самое трудное в искусстве. Подобно апостолу Петру, который на известной фреске Мазаччо во Флоренции излечивает больных своей тенью, Караваджо сотворил посредством тени фигуру человека во плоти, освещенную лучом неизвестного происхождения. Но сама картина производит гнетущее впечатление, несмотря на высокое мастерство исполнения. Первым увидел ее будущий биограф Бальоне, которого личность Караваджо, этого грубоватого парня из провинции, заинтересовала, и он поначалу оказывал ему знаки внимания. В своих записках он не преминул отметить сухость живописи, хотя этим мало что сказано. Освещенный холодным, мертвящим светом, сидящий больной Вак или изображенный на холсте сам художник, который, по свидетельствам современников, далеко не был красавцем, лишен какой бы то ни было привлекательности. Бог виноделия, юности и красоты не получился у Караваджо. Он не пышет ни красотой, ни здоровьем. Зато живописный образ изнуренного болезнью человека подкупает искренностью и впечатляет светотеневой лепкой фигуры, поразительным для молодого художника умением передать внутреннее душевное состояние тревоги его персонажа. Если же говорить о жизни, то для Караваджо она пока не складывалась. Из написанного удавалось иногда кое-что продать, чтобы поддержать полуголодное существование и пополнять запас красок, не говоря уж о холсте. Кроме того, ему теперь надо было заботиться и о Марио, а это накладывало на него ответственность за юношу, который покинул мастерскую Чезари и последовал за старшим товарищем, дабы не оставлять его одного в трудную минуту, за что Караваджо был ему бесконечно благодарен. Вдвоем всегда легче сносить невзгоды. Неизвестно, был ли автор удовлетворен своим больным Вакхом. Видя сдержанное, чтобы не сказать прохладное отношение друзей к картине, он решил вернуться к вакхической теме и раскрыть ее в мажорном ключе. Так появился юный Вакх. На сей раз позировал Марио, который только лишь восседал в заданной ему позе, и не более того. Караваджо прекрасно понимал, что присущая юному другу одухотворенность никак не подходит для образа развеселого гуляки и выпивохи Вакха. Поэтому Марио у него совсем не похож на себя. В обличье женоподобного и пышнотелого Бахуса, с густой копной волос, скорее смахивающий на парик, с небрежно нацепленным на голову нелепым венком из пестрых виноградных листьев. Бог виноделия вальяжно развалился на диване, обитом полосатой тканью, словно на триклинии, на котором обычно возлежали древние римляне, известные своим чревоугодием и склонностью к обильным возлияниям за застольными беседами. Поскольку изображенный мифологический персонаж не похож на позировавшего Марио, чей задумчивый образ так тонко и поэтично передан в юноше с корзиной фруктов, можно смело предположить, что, рисуя полноватого, вялого Вакха, художник, обладавший прекрасной физиогномической памятью, вспомнил своего друга детства, увольня Муцио Колонна, с которым было связано столько проведенных счастливых дней. Обычно преданный друг безропотно соглашался его позировать и искренне радовался, рассматривая собственное изображение на рисунке. Увидев однажды один из таких портретных рисунков сына, маркиза Колонна попросила юного художника подарить ей его на память. Муцио был одной из первых моделей Караваджо, запечатлевшихся в его памяти, и для него не составило особого труда вспомнить и воспроизвести черты друга. Да разве можно было забыть эту комичную ситуацию, когда неуклюжий Муцио ненароком угодил с моста в реку, и как они потом смеялись над его падением.